Ты мне мало что оставил. Ты дрожишь, Кариста. Замерзла? Войдем в дом? Нет, просто, кажется, я еще не пришла в себя. Мне нравится, когда я заставляю тебя слабеть, Кариста, проговорил он, прикасаясь губами к ее волосам. Сара так долго молчала, что Халид обеспокоенно спросил, что случилось? Она только молча пожала плечами. «Скажи мне», — тихо попросил Халид. Сара в ответ повернулась и сказала, глядя ему в глаза, «Ты, наверное, многих женщин заставлял испытывать то, что испытала сегодня я. Я не могу не думать о твоих прежних возлюбленных. Ни одна из них на тебя не походила. Но ведь они должны были лучше уметь это», — не поверила ему она. «Лучше умереть?» — шутливо спросил он, но, увидев, что Сара даже не улыбнулась, тут же сказал. «Нет, не лучше. Но их же обучали искусству любви. И именно поэтому они так не похожи на тебя. Можешь ли ты себе представить, что я чувствую, зная, что я первый прикоснулся к тебе? Что я первый, кого ласкала ты? Но именно об этом я и говорю, Халид. Я сама не знаю, что делаю. Нет, знаешь, тобой руководит страсть, а страсть — это лучший учитель. Ты лучший учитель, — возразила Сара, и, приподнявшись на цыпочки, поцеловала его в губы. Это потому, что я никогда никого не хотел так, как хотел тебя, — с готовностью откликнулся он, страстно прижимая ее к себе. Она странно обмякла в его объятиях, и только через несколько секунд он понял, что Сара смеется. «Что же тебя так позабавило?» — спросил Халид, чуть отстраняя Сару, чтобы заглянуть ей в глаза. Масляные лампы, установленные в углах террасы, отбрасывали на ее лицо неровные тени. «Вспомнил первый вечер, когда я оказалась здесь после того, как ты увез меня из гарема султана. Как я тебя боялась!» Она убрала прядь густых черных волос с его лба и постаралась уложить ее на место. «По тебе не было видно, что ты боялась. Насколько я помню, ты влепила мне пощечину. Я притворялась. Очень убедительно. Я решил, что ты меня ненавидишь. Я никогда не испытывала к тебе ненависти, Халид. Я хотела тебя ненавидеть, а это совсем другое. И почему это тебе хотелось меня ненавидеть? Мисс Маргарет Сара Улкотт из Бостона. Из-за того, как ты меня сюда привез. Из-за того, что заставлял меня чувствовать. Я заставлял тебя чувствовать сильное желание меня убить, — с улыбкой сказал он, подхватывая ее на руки. Иногда, но гораздо чаще ты заставлял меня чувствовать, что я таю при твоем прикосновении. И это тебя пугало? Конечно. Почему конечно? Некоторые женщины были бы счастливы так реагировать на мужчину. На мужчину, который их усыпил и похитил. Я тебя не похищал, а купил в соответствии с обычаями моей страны. Но в моей стране ведь не существует таких обычаев. Разве ты не можешь понять, как меня ужасало влечение к мужчине, который вел себя по-варварски? Надеюсь, теперь ты больше не считаешь меня варваром, спросил Халид, заглядывая ей в лицо. Теперь я считаю тебя моим возлюбленным, ответила Сара и потерлась щекой о его голое плечо, наслаждаясь запахом его теплой, смуглой кожи. Она провела языком вдоль ее ключицы, а потом поцеловала ямочку у основания шеи. «Если ты продолжишь в том же духе, то больше мы не сумеем поговорить», — напрягшись, вымолвил он. «Мне кажется, мы уже достаточно много говорили, правда?» — ответила она, проводя рукой под поясом его брюк. Он резко втянул воздух. «Я с тобой согласен», — сказал он, и, взяв ее за руку, повел обратно в дом. «Так ты с нами останешься, Сара?» — спросила Косом, попыхивая трубкой. «Теперь я не представляю себе, как можно расстаться с Халидом», — ответила Сара. Они сидели в комнатах Косы.